Глава 11. Сканирующие лучи. Мы с Ладой ехали через пустошь со скоростью бегущего человека. Примерно в 3 раза быстрее, чем шли до этого. Ускориться еще не позволяла местность, но я и так уже знал, что к складу мы доберемся к вечеру. А дальше будет еще проще. Я вижу ночью не хуже, чем днем, так что сможем оторваться от врага. Главное — найти способ преодолеть ручей, но я уже знал, что справлюсь с этой проблемой. Лада. Девушка все это время крепко обнимала меня своими руками, прижимаясь к спине. Это поначалу будоражило мое воображение, а горячее дыхание мутантки действовало крайне возбуждающе. Лишь спустя долгое время я смог успокоиться и просто наслаждаться близостью красивой спутницы. При этом мне приходилось заставлять себя удерживать все внимание на дороге. Слишком уж непривычные ощущения, когда рядом находится симпатичная мутантка. У нас в шайке таких не было. А если и были, то их в очень юном возрасте забирали в жены охотники. Когда до заката оставалось около 1,5 часов, у дрона почти села энергоячейка. Пришлось остановиться, чтобы заменить ее. Мы с Ладой тоже подкрепились, напились воды и съели по лепешке с вяленым мясом. Трофейная еда, обнаруженная в багажнике квадроцикла. У техники, кстати, тоже осталось мало энергии, так что я решил, как приедем к складу, нужно будет укрыть транспорт в контейнере и подзарядить от мини-реактора. Дальнейший путь несколько усложнился. Просто Лада после перекуса начала клонить в сон. Пришлось взять веревку и буквально привязать к себе девушку, чтобы она не свалилась по дороге. При этом красноволосая очень смущалась и постоянно просила прощения, пока я не попросил ее умолкнуть. Так мы и добрались до места. Я верно все рассчитал, ошибся лишь в одном. Тот ручей, который был ориентиром, сам превращался в реку, а не впадал в нее. Было еще 2 ручья, немного выше по течению, но мы их смогли переехать на квадроцикле. Заодно взбодрились от холодной воды. «Приехали», — сообщил я девушке, останавливаясь в 10 метрах перед контейнером. «Подожди, сейчас я развяжу веревки». «Что это за место?» — поинтересовалась Лада, едва смогла слезть с транспорта. Сейчас девушка разминала ноги, а я украдкой наблюдал за ней. Мокрая одежда облепила ее худую фигуру, и с этим нужно было что-то делать. Каждому в пустоши известно, что холод и вода вместе могут убить любого. Ничего, включу плитку внутри палатки, она быстро согреется. Надо не забыть ей дать еще лекарства, и пусть спит, пока я буду заниматься своими делами. А с трофеями, которые достались нам от поисковой группы, разберемся позже. Может, там найдется что-то получше, чем то тряпье, в которое одета Лада. «Временное убежище», — ответил я, после чего приоткрыл у контейнера 1 створку. Заглянул внутрь и уже уверенно распахнул настежь. Затем вновь сел за руль, развернул квадроцикл и загнал его внутрь так, что можно было закрыть контейнер. Слез с техники и позвал Ладу. «Заходи, поможешь поставить палатку». Девушка уснула 5 минут после того, как я поставил ей лекарство. Даже поесть не успела, лишь выпила кружку горячего напитка на сушеных ягодах. Так и задремала, завернувшись в одеяло. Ее вещи, как и мои, сушились снаружи палатки на веревках, которые мне пришлось натянуть под потолком контейнера. Я смог выбрать себе сменку среди трофеев, а вот Лада оказалась слишком худой для всего, что мы обнаружили. Подключив опустошенные энергоячейки к мини-реактору, тихо приоткрыл 1 створку и выбрался из контейнера. В руках у меня была монтировка, добыл из ящика с инструментами, который нашел на дне багажного отделения под сиденьем квадроцикла. Хотя, если придется вскрывать склад, этот инструмент не поможет. Ничего, использую энергоружье. Пройдя вдоль стены до нужного места, взобрался наверх, просунул руку в щель и пошарил там рукой. Пусто, и понятно почему. Нужная мне вещь упала внутрь склада. Что ж, я ожидал подобного, поэтому все так же молча спустился и пошел к воротам. Будем взламывать. Все равно бы сделал это чисто из любопытства. Надо же, нетронутое здание посреди пустоши. Несколькими секундами позже я замер перед воротами. Вместо замка в запорные проушины был вставлен большой болт. Бездна! Кто-то все же побывал здесь. Надеюсь, неизвестным не удалось найти накопитель. Хотя почему неизвестным? Ясно же, кто здесь побывал. Та самая поисковая группа, с которой мы не так давно столкнулись. И среди их вещей не было того, зачем я сюда прибыл. Вот только... У контейнера не было никаких следов. Наверное, его посетил винт. Наши охотники всегда действуют аккуратно, чтобы не привести за собой хищника или еще того хуже, обезумевшего дроида. Однако и здесь, перед складом, тоже не было следов. Так что я не стал спешить и обошел склад вокруг, потратив минут 15 на поиски. Следы квадроцикла обнаружились в 200 метрах, человеческие тоже удалось отыскать. Сопоставив увиденное, пришел к выводу, что здесь действовал один лишь нормал. Мутанты даже не приближались к складу. Он же и скрыл ворота. Уже хорошо. Но все равно стоит действовать осторожно. Вдруг за воротами меня ждет ловушка. Убрав болт, осторожно открыл одну створку, прикрываясь ей как щитом. Затем заглянул внутрь и выругался. В помещении стояла техника. Здоровенные грузовые платформы на колесах, которые сейчас сдулись. Надо же, наша шайка столько лет ходила мимо этого места и не знала о нем. А ведь здесь, помимо техники, вдоль стен стоят стеллажи, на которых сотни, если не тысячи разных ящиков, коробок и прочего. Похоже, это действительно склад техники и запчастей к ней. За такую находку нормалы много чего отдадут. Вся шайка могла бы кормиться года два, не меньше. И что-то мне подсказывает, что такое золотое место вряд ли не было найдено. Скорее всего, Кром знал о нем. С его-то возможностями и дроном в помощниках. Сука! Ему изначально было плевать на всю шайку. Отогнав ненужные сейчас мысли, я с помощью монтировки заблокировал створку, чтобы она не скрипела, и вошел внутрь. Как собирателю мне хотелось как следует пошарить по стеллажам, но пришлось пресечь это желание. Уже наступила ночь, и где-то уже летают поисковые роботизированные системы, сканируя местность. Нет уж, надо валить отсюда. Свернув налево, быстро рассчитал, где примерно находится нужное мне место, и взобрался по стеллажу наверх. Здесь, на большом пластиковом кофре, я и обнаружил накопитель. Улыбнувшись, убрал его в нагрудный карман трофейной куртки и начал спускаться. Именно в этот момент меня и застали первые звуки взрывов. Впервые на моей памяти произошла массированная ночная бомбардировка. Грохот не утихал более часа. За всю свою осознанную часть жизни мне ни разу не доводилось слышать столь долгую бомбардировку. И, наверное, впервые в жизни я был этому рад, потому что знал, кто в этот раз попал под удар. Конечно же, первые минуты я просто стоял у входа и наблюдал за горизонтом, озаренным вспышками. Выходить наружу не хотелось. Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Потом страх ушел, и я решил все же посмотреть, что такое мне досталось. Достал из кармана накопитель с информацией, активировал его и отдал нейросети приказ на сопряжение. Как только перед глазами вспыхнула строчка текста, оповещающая о соединении с девайсом, велел скопировать все данные в мою память. Ощущение не из приятных. Словно кто-то копается в твоем мозгу, отыскивая место для новых знаний, а потом начинает вкладывать информацию прямо в твою голову. Хорошо, что это не продлилось долго, всего каких-то 5 минут. Новые данные не просто укладывались в мой мозг, я словно бы проживал их. Зато по завершению они стали частью уже моей памяти. И самое главное, теперь мне было ясно, сколь могущественная организация открыла на меня охоту. Нейрогалактикс – корпорация, владеющая секретной технологией создания нейросетей. Основа социального рейтинга и контроля за населением всего Содружества. Один из столпов корпоративного триумвирата – Нейрогалактикс – создание и установка нейросетей. Консифраст – создание и установка баз данных и профессий. Техномар – установка и настройка имплантов, биологических, механических и смешанных модулей, которые разносторонне усиливали и улучшали человека. С помощью услуг последней корпорации можно было повысить даже уровень интеллекта. Так что получалось, что за мной охотилась вся Вселенная. Однако это была единственная плохая новость, которую я узнал из накопителя информации. Остальное мне могло помочь. Те короткие и малопонятные фразы об уникальности установленного мне девайса, что я услышал от умершей старухи, были правдивы. Прототип биологической нейросети «Эволют», порядковый номер 19, создавался для спецслужб «Нейрогалактикс». С его помощью можно было игнорировать уровень социального рейтинга. При моем текущем значении мне можно было установить базу знаний С, Б и даже А ранга. «Эволют» подстроится под нужные параметры, обманув систему корпорации «Консифраст». Тоже и с изделиями Техномар. По сути, я мог очень хорошо устроиться в Содружестве. Даже моя мутация при сканировании определилась бы как биомеханический имплант. Был и еще один эффект у эволюта. Большинство систем охраны и сканирования, вплоть до боевых, воспринимали мою нейросеть как дружескую. То есть проверку свой-чужой я бы прошел положительно. А из этого следовало, что мне теперь открыт доступ почти на все секретные объекты, сохранившиеся на свалке. Более того, я получил информацию о положении большинства этих самых объектов. Во всяком случае, о тех, что имелись в базах данных нейрогалактикс. А еще я теперь знал, где находятся схроны, которые организовала та самая старуха со своими единомышленниками. Как мне теперь стало ясно, они были кем-то вроде террористов. Хорошо, что не поверил этой лживой женщине. Получил я и коды доступа к этим схронам, хотя лично мне они были не нужны. Эволют сам является весомой причиной, которая пропустит меня внутрь. Так что у нас с Ладой появился шанс выжить. Правда, имелся один нюанс. Чтобы определить местоположение всех скрытых баз, схронов, законсервированных складов и подземных ангаров, нужна была связь с действующими спутниками на орбите. Только всю спутниковую группировку давно переподчинили себе те, кто периодически бомбит свалку. Был еще один способ определить координаты, но для этого следовало посетить северные руины, а точнее базу, на которой мне установили прототип нейросети. И если быть честным перед собой, мне совсем не хотелось туда возвращаться. Причиной тому полубезумный Искин, чуть не убивший меня. Зачем он это сделал, мне теперь было ясно. Во всем виновата мерзкая старуха и ее дружки, и скорее всего все повторится, если я приближусь к той базе. Однако в этот раз у меня имеется кое-что, чтобы наказать бездушный электронный разум. Главное – добраться до северных руин живыми и невредимыми. «Лада, это я, Альфа, не пугайся!» Было крайне любопытно испробовать новые возможности моего необычного глаза, а точнее тепловое зрение. Решил проверить, сильно ли виден квадроцикл, учитывая, как он нагрелся после долгой работы силовой установки. Однако вместо техники увидел девушку, замершую у стены контейнера. «Как ты узнал, что я не сплю?» — раздалось изнутри. «Особенности моей мутации», — ответил я, открывая двери контейнера. «Ты отдохнула? Как себя чувствуешь?» «Чувствую лучше, чем вчера. А отдых? Я 4 дня просидела на вышке, отдохнула на год вперед. Нам уже пора уезжать?» «Да», — ответил я, проверяя, высохла ли наша одежда. Лада так и стояла передо мной, завернутая в трофейное одеяло. «Нужно срочно добраться до одних руин, чтобы потом уехать как можно дальше отсюда, в по-настоящему безопасное место. Ты пока одевайся, я разогрею завтрак». Из-за изменившихся планов нам не пришлось придумывать способ, как переправиться через ручей. Мы просто поехали вдоль него против течения. По моим подсчетам, через 3-4 километра он должен был закончиться, и тогда можно будет сворачивать. Как раз так и выедем к северным руинам. Считай, что дальше будем двигаться по старому маршруту, которым отряды шайки ходили к кладбищу техники. Я с самого начала решил не гнать сильно и перемещаться примерно с той же скоростью, что и днем. Очень уж мне не понравился массированный ночной удар по пустоши. Лучше уж мы поедем медленно, но останемся живы. И снова к моей спине прижимается Лада, а ее руки то на моем животе, то на груди. Правда, в этот раз мы оба нацепили трофейные бронежилеты и шлемы. По-хорошему, нужно привыкать к тяжелому обмундированию, ведь оно когда-то спасет жизнь, и это может наступить очень скоро. Странное сияние я заметил, когда мы удалились от склада больше, чем на километр. То там, то здесь с неба на землю опускался голубой луч, скользил некоторое время по поверхности, а затем исчезал. Почувствовав неладное, остановился и спросил у Лады. «Ты видишь?» «Дорогу? Плохо. Если бы я была за рулем, мы бы уже разбились». «А там что-нибудь видишь?» — я указал на скользящий по поверхности луч. «Далеко от нас, в 3 километра». «Пустошь?» — подала плечами девушка. «Альфа, ты скажи точнее, что я должна увидеть». «Плохо дело. Поехали быстрее. Похоже, я благодаря нейросети вижу то, чего глазами не углядеть». Следующие 30 минут я гнал квадроцикл с максимально допустимой скоростью. Дважды мы чуть не влетели в ямы, мне удавалось свернуть в последний момент. При этом постоянно отслеживал перемещение сканирующих лучей и поглядывал в сторону ручья, который все никак не становился достаточно узким, чтобы я мог пересечь его на медленной скорости. Лучи приближались. Слишком быстро. Они словно чувствовали добычу и стремились настигнуть ее, хоть и двигались вслепую. От этого у меня появился азарт. Нужно успеть. А значит, необходимо стать быстрее, стремительнее. прочь отставшего зримым око убийц, засевших на орбите. Ручей наконец начал сужаться, но сканером до нас осталось меньше 100 метров. А учитывая, как быстро они двигаются, времени у нас осталось меньше минуты. И я наконец решился. Как раз подвернулся удачный трамплин, и у нас имелись все шансы перелететь водную преграду. А дальше мы уйдем в отрыв, считай, спасены. Внезапно почва под колесами просела, и квадроцикл, вместо того, чтобы взвиться над ручьем, на всей скорости влетел передом в воду. Меня с силой бросило грудью на руль, и лишь благодаря броне я отделался сильным ушибом, а не переломанными ребрами. В спину ударилась чем-то Лада, скорее всего, шлемом. «Ты как, цела?» Попытался крикнуть я, но смог лишь прохрипеть. Повернул голову назад, чтобы увидеть девушку, и в этот момент нас накрыло голубое свечение сканирующего луча. Отступление 6. Отряд наемников. Пустошь. Окрестности технической свалки. «Ублюдочные твари!» В очередной раз выругался лейтенант Чин, непонятно к кому обращаясь. То ли к зависшим на орбите мониторам и тяжелому крейсеру искоренителей, то ли к жадным корпорантам, которые не могли выделить его отряду нормальные беспилотники с системой маскировки А-класса. «Командир, что делать будем?» — обратился к лейтенанту сержант Итан. Это его оптичек только что расплавило ударом тяжелого энергетического оружия. А вместе с беспилотниками отряд лишился единственного способа покинуть планету. Десантный катер А-класса зацепило ударной волной, и теперь, чтобы его восстановить, потребуется полноценный док с продвинутой роботизированной ремонтной системой. Вряд ли такая вообще отыщется на этой проклятой планете. Одна надежда — улететь с другим отрядом, но все это невозможно, пока не выполнено задание. Цель проста — найти и уничтожить мутанта, а затем сжечь дотла его останки. Оплата — 1 000 000 000 кредитов за уничтожение и по 30 миллионов каждому бойцу за сам факт участия в поисках. «Ждем, когда спутники удалятся, и продолжаем поиски», — ответил Чин. «И все это время пытаемся связаться с другими группами. Сколько у нас в отряде дронов?» 4, господин лейтенант», — ответил второй боец, сержант Вайло. «Значит, по одному на багги». Командир отряда мысленным приказом активировал тактическую карту. «Так, вот 4 транспорта. Рядом 12 человек вместе с самим Чином. Все надежные, проверенные бойцы». Вляпались они, конечно, в очень дурно пахнущее дело, но бывало и хуже. Справятся. «Есть контакт!» — раздался по внутреннему каналу голос связиста, старого друга Чина, с которым они прошли не одно пекло. «Командир, соединять тебя с лейтенантом Бравосом. У них в отряде, кстати, имеются потери». «Соединяй!» — разрешил Чин и добавил полушепотом. «Не нравится мне эта планета».